3. О войне Вианна кое-что знала. Может, не о лязге оружия, грохоте взрывов, крови и порохе, но зато о ее последствиях. Она родилась в мирное время, но первые ее детские воспоминания — это война. Она помнила, как плакала мама, провожая папу. Помнила, как вечно мерзла и хотела есть. Но лучше всего помнила, как изменился папа, вернувшийся с войны, как он прихрамывал, как вздыхал, как угрюмо молчал. Он начал пить, замкнулся в себе, перестал общаться с родными. Вианна помнила, как громко хлопали двери, как взрывались скандалы и гасли в неловком молчании, и как родители спали в разных комнатах. С войны вернулся совсем не тот папа, что ушел на фронт. Она очень старалась, чтобы он ее любил, а еще больше старалась любить его сама. Но в итоге и то, и другое оказалось невозможным. С того момента, как он сдал ее в Корево, Вианна зажила отдельной жизнью. Она посылала отцу рождественские и поздравительные открытки, но ни разу не получила ни слова в ответ. Они редко виделись, да и зачем? В отличие от Изабель, которая не смогла принять все и смириться, Вианна понимала и признавала, что со смертью мамы их семья распалась. Отец просто отказался быть отцом. «Я знаю, как тебя пугает эта война», — сказал Антуан. «Линия Мажино устоит». Она попыталась придать голосу уверенности. «К Рождеству ты будешь дома». Линия Мажино. Мили и мили бетонных стен, заграждений и огневых точек, сооруженных вдоль границы с Германией после Великой войны, чтобы защитить Францию. Немцам не прорвать ее. Антуан взял ее за руку. Дурманящий аромат кружил голову, и Вианна внезапно поняла, что отныне запах жасмина будет всегда напоминать ей об этом прощальном вечере. «Я люблю тебя, Антуан Мариак, и буду ждать тебя». Позже она не могла вспомнить, как они вернулись в дом, поднялись по лестнице, как раздевали друг друга, как оказались в постели. Помнила только его объятия, неистовые поцелуи и руки, словно стремящиеся разорвать ее на части и одновременно удерживающие и оберегающие. — Ты сильнее, чем думаешь, Ви, — сказал он потом, зарывшись носом в ее волосы. — Вовсе нет, — прошептала она так тихо, что он не услышал. Наутро Виане хотелось удержать Антуана в кровати, вообще не отпускать. Может, даже убедить его собрать вещи и бежать вместе под покровом ночи, словно разбойники. Но куда? Война нависла над всей Европой. Она приготовила завтрак, перемыла посуду, а в затылке все стучала тупая боль. — Мама, ты грустная, — заметила Софи. «Ну что ты, как я могу быть грустной в такой чудный летний день, когда мы собираемся в гости к лучшим друзьям?» Улыбка у Вианы вышла неестественно радостной. И только выйдя из дома и остановившись под старой яблоней во дворе, она поняла, что все еще босиком. «Мам!» — торопила Софи. «Иду, иду!» Она поспешила за дочерью мимо старой голубятни, приспособленной под сарай для инструментов и пустого амбара. Софи распахнула калитку на заднем дворе, влетела в ухоженный соседский двор и помчалась к маленькому, уютному коттеджу с голубыми ставнями. Торопливо постучала в дверь и, не дождавшись ответа, вошла. — Софи! — строго окликнула Вианна, но впустую. С лучшими подругами хорошие манеры ни к чему. А Рошель де Шамплен уже 15 лет была лучшей подругой Вианны. Девочки познакомились спустя месяц после того, как отец позорно бросил детей в Ле-Жарден. Они были то еще парочкой. Вианна — тоненькая, бледная, нервная, и Рошель — высокая, как мальчишка, брови точно густые заросли, а голос — настоящая сирена. Белые вороны — обе. В школе они были неразлучны, но и потом не расставались. Вместе поступили в университет, обе стали учительницами, даже забеременели почти одновременно, и сейчас работали вместе в школе. Рошель появилась в дверях, держа на руках новорожденного Ариэля. Глаза подруг встретились. Обе все понимали, обеим было страшно. «Думаю, сегодня надо выпить, а?» — предложила Рошель. «Непременно». Следом за подругой Вианна вошла в маленькую, светлую, идеально прибранную комнатку. На деревянном раскладном столике ваза с полевыми цветами. Вокруг столика разномастные стулья. В углу столовый кожаный сундук, на котором пристроилась коричневая фетровая шляпа, любимый аксессуар Марка, мужа Рошель. Хозяйка налила два бокала белого вина, положила на тарелочку канале. Женщины вышли в сад. Вдоль серой каменной ограды росли розы. На вымощенном камнем пятачке стоял стол и четыре стула. С ветвей каштана свисали фонарики. Вианна присела, надкусила канеле, хрустящая, чуть пригоревшая трубочка и густая ванильная начинка. Рошель устроилась напротив, малыш спал у нее на руках. Обе молчали, и это молчание постепенно заполнялось страхами и дурными предчувствиями. «Познакомится ли он со своим отцом?» — вздохнула Рошель, глядя на младенца. «Все они вернутся другими». Вианна вспомнила об отце. Он воевал в битве на Сомме, где расстались с жизнью 750 000 людей. Они, многие выжившие, рассказывали о зверствах немцев. Рошель, пристроив мальчика на плече, нежно поглаживала по спинке. «Марк совершенно не умеет менять подгузники. Ари же обожает спать в нашей постели. Полагаю, теперь всем будет проще». Губы сами собой растянулись в улыбке. Всего лишь шутка, пустяк, но сразу легче. «Антуан жутко храпит. Наконец-то высплюсь. И ужинать сможем яйцами пашот. И стирать в два раза меньше». Но тут голос дрогнул. «Я не справлюсь, я не такая сильная, Рошель». «Конечно, справишься. Мы вместе справимся. Пока я не встретила Антуана...» «Знаю, знаю», — отмахнулась Рошель, тощая, как плеть, нервная заика, с аллергией на все подряд. «Знаю. Я, между прочим, все это видела. Но теперь все иначе. Ты стала сильной. И знаешь почему?» «Почему?» Улыбка Рошель погасла. «Я знаю, что крупная, статная, как мне говорят продавцы белья и чулок, но чувствую себя совершенно разобранной, Ви. И мне нужно опереться на кого-то, на тебя, Ви. Не всем весом, разумеется». И, привалившись друг к дружке, мы не сможем обе сразу развалиться на части. «Вуаля!» — констатировала Рошель. «План готов. А теперь что у нас по плану, коньяк или джин? Сейчас 10 утра. «Ты права. Тогда френч-75. «Френч-75?» Коктейль на основе джина, шампанского и лимонного сока, названный в честь главного французского оружия во время Первой мировой войны — 75-миллиметровой полевой пушки. Наступило утро вторника. Вианна открыла глаза. Старые потолочные балки слегка поблескивали в лучах солнечного света. Антуан сидел у окна в кресле-качалке, том самом, что он смастерил для Вианны, когда она была беременна второй раз. Несколько лет это пустое кресло словно издевалось над ними. 3 выкидыша за 4 года. Крошечные синие ручки, затихающее сердцебиение. Бесплодие на земле изобилия. А потом чудо. Софи, ребенок, который выжил. В трещинках этого кресла, может, и прятались печальные тени прошлого, но они хранили и немало теплых воспоминаний. «Что, если вам с Софи переехать в Париж?» — сказал он, когда Вианна села в кровати. «Жульен мог бы присмотреть за вами». Отец довольно ясно высказал свое мнение по поводу жизни с дочерьми. Не думаю, что он нам обрадуется. Вианна отбросила стеганое одеяло и спустила ноги на вытертый прикроватный коврик. «Ну как же вы тогда?» «У нас с Софи все будет отлично, а ты скоро вернешься домой. Или не ему жена устоит. И, Господь свидетель, немцы нам не соперники. И оружие у них совсем паршивое. Я снял со счета все наши деньги. Теперь в матрасе спрятано 65 000 франков. Распорядись ими мудро, Вианна. Вместе с твоей учительской зарплатой это можно растянуть надолго». Ее захлестнула паника. Она же совсем не разбиралась во всяких финансовых вопросах. Этим всегда занимался Антуан. Он неторопливо поднялся, обнял жену. Вианна хотела бы закупорить в бутылку этот момент, а потом отпивать его по глоточку, когда начнет засыхать от одиночества и страха. «Запомни это», — мысленно убеждала она себя, — «как солнце играет в его кудрях, любовь в карих глазах, потрескавшиеся губы, целовавшие ее лишь час назад». Через раскрытое окно она слышала неторопливый клоп-клоп-клоп. Лошадь бредет по дороге, тащит телегу. «Наверное, это мсье Киллиан везет цветы на рынок. Будь она во дворе, он обязательно остановился бы и подарил ей цветок и сказал бы, что тот не может соперничать с ее красотой, а она бы улыбнулась, поблагодарила и предложила ему выпить глоточек чего-нибудь». Вианна нехотя отодвинулась. Подойдя к туалетному столику, налила в таз теплой воды из голубого керамического кувшина, умылась. В алькове, служившем гардеробной, за золотистыми тюлевыми занавесками она надела бюстгальтер, кружевные трусики и подвязки. Разгладила на ногах шелковые чулки, пристегнула их к поясу, скользнула в хлопковое платье с воротничком-хомутом. Но когда, раздвинув занавески, она выглянула в комнату, Антуан уже ушел. Подхватив сумочку, она поспешила вниз к Софи. Комнатка была такой же маленькой, как родительская, с балочным просмоленным потолком, деревянным полом и окном, выходящим в сад. Железная кровать, тумбочка с ночником, шкаф — вот и вся обстановка. Стены украшены рисунками Софи. Вианна распахнула ставни и впустила свет в комнату. Как частенько в летнюю жару, Софи сбросила одеяло на пол. Розовый плюшевый медвежонок Бебе спал, прижавшись к ее щеке. Вианна взяла в руки медвежонка, заглянула в его мохнатую зацелованную морду. Прошлый год Бебе провел в одиночестве на полке у окна. Софи больше нравились новые игрушки. И вот теперь Бебе вернулся. Вианна наклонилась, тихонько поцеловала дочь. Перекатившись на спину, Софи моргнула, открыла глаза. «Я не хочу, чтобы папа уезжал», — прошептала она. Потянулась за Бебе, почти выхватила его из рук матери. «Знаю», — вздохнула Вианна. «Я знаю». Она достала из шкафа любимое платье-матроску Софи. «Можно я надену венок, который папа сплел?» Смятая корона из маргариток увидала на тумбочке. Вианна аккуратно водрузила ее на голову Софи. Она думала, что вполне владеет собой, пока не вышла в гостиную к Антуану. «Папа!» Софи растерянно тронула поникшие маргаритки. «Не уходи!» Антуан опустился на колени, привлек к себе дочь, крепко обнял. «Я должен стать солдатом, чтобы защищать тебя и маму. Но я очень скоро вернусь, ты даже не успеешь соскучиться». И голос его дрогнул. Софи чуть отстранилась. Маргаритковая корона сползла на бок. «Обещаешь, что скоро вернешься?» Приподняв голову, Антуан поймал испуганный взгляд Вивианы. «Да», — произнес он наконец. Софи довольно кивнула. Выходя из дома, все трое молчали. Рука об руку, они поднялись по склону холма к серому деревянному сараю. Все вокруг заросло золотистой травой. По периметру их владений над оградой нависали кусты сирени, огромные, как стога. Три маленьких белых креста. Все, что в этом мире напоминало о детях, потерянных Вианой. Но сегодня она не позволила себе даже смотреть в ту сторону. Ей достаточно переживаний. Груза еще и воспоминаний сейчас не осилить. В сарае стоял их старенький зеленый Рено. Когда все устроились в автомобиле, Антуан включил зажигание, задним ходом выехал наружу и по коричневым ленточкам колеи вырулил на дорогу. Уставившись в маленькое пыльное окошко, Вианна смотрела, как плывут мимо знакомые пейзажи. Зеленые луга, красные черепичные крыши, каменные коттеджи, виноградники, редкие чахлые рощицы. На станцию неподалеку от Тура они прибыли слишком быстро. На платформе толпились молодые мужчины с чемоданами, женщины целовали их на прощание, дети плакали. Еще одно военное поколение. Все повторяется. Не думай об этом, — приказала себе Вианна. Не смей вспоминать, как это было в прошлый раз, когда мужчины возвращались домой хромыми, израненными, с обожженными лицами, без рук или ног. Вианна вцепилась в руку мужа, пока Антуан покупал билеты, потом вел их к поезду. В вагоне третьего класса удушающе жарко. Людей набилось, как сельдей в бочку. Она сидела, вытянувшись, как струна, держала мужа за руку, пристроив сумочку на коленях. На станции назначения выходило около дюжины мужчин. Вианна, София и Антуан шли следом за остальными по булыжной улице, очаровательной деревеньке, похожей на все коммуны Турени. Как так случилось, что пришла война? Что в этом старинном городе с древними полуразрушенными стенами собирают солдат для отправки на фронт. Антуан потянул ее к себе. Когда это она успела замереть посреди дороги? Впереди показались огромные металлические ворота, определенно недавно появившиеся в каменной стене. За ними виднелись ряды временных бараков. Ворота распахнулись. Появился всадник, приветствующий вновь прибывших, новенькое кожаное седло поскрипывало, запыленное лицо раскраснелось от жары. Солдат натянул поводья, лошадь остановилась, мотнула головой, фыркнула. В небе прогудел аэроплан. — Привет, парни! — прокричал солдат. — Предъявите ваши документы лейтенанту, вон там во дворе. Быстрее, пошевеливайтесь! Антуан поцеловал Вианну с такой нежностью, что она едва не разрыдалась. — Я люблю тебя. — шепнул он, прижавшись к ее губам. — Я тоже люблю тебя. Но слова, прежде казавшиеся такими важными, прозвучали совсем незначительно. Что может любовь противопоставить войне? И меня тоже, папочка, и меня! Софи рвалась на руки к отцу. Они обнялись все вместе еще один последний раз. — До свидания! — с трудом оторвался Антуан. Вианна не смогла выдавить ни слова в ответ. Она молча смотрела, как он уходит, растворяется в толпе смеющихся, гомонящих молодых парней. И вот его уже не различить среди них. Металлические ворота с грохотом захлопнулись, звук еще долго эхом разносился в жарком пыльном воздухе, а Вианна с Софи стояли в одиночестве посреди улицы.